больно и отчасти из-за другой драмы, которая происходила в моей жизни. Даже если бы Джеки не забеременела на 19-й день после нашей встречи, что стало решающим фактором в моем переезде к ней, потому что я считал, что на мне лежит определенная ответственность, я бы все равно принял это решение. Дело было в сексе, на который я подсел, и обратной дороги не было. Обучение на практике стало ключевым понятием, когда я стал познавать отцовство. Рождение Кристофера Джарета Медины Гарднера-младшего 28 января 1981 года в городской больнице Сан-Франциско полностью изменило фокус и приоритеты моей жизни. Он был самым красивым, самым умным, самым живым, самым музыкальным, самым эмоциональным, самым сильным ребенком в отделении. С первого дня была в нем какая-то мудрость и величие, которые казались странно знакомыми, как будто мы знали друг друга в прошлой жизни. Я молча клялся всем и всеми, кто был дорог мне в этом мире, подтверждая свое обещание, которое дал себе еще в детстве, что всегда буду заботиться о нем и никогда не исчезну из его жизни. Крис-младший уставился на меня, будто говоря: «Да, папа, я на тебя рассчитываю». Я даже не думал, что дети могут смотреть так, как он стал разглядывать меня, будто видел меня маленьким мальчиком, не знающим, кто мой папа или где моя мама. Конечно, я себе это придумал, но мне казалось, что он говорил: «И ты тоже можешь на меня рассчитывать. Мой сын сделал меня лучше, привнес такой смысл и такое предназначение в мою жизнь, которые были неведомы мне раньше и которые я полностью смогу оценить лишь намного позже». За несколько месяцев до рождения Криса я прошел обучение на практике с Джеки, которая проявила себя с неизвестной до этого стороны. Когда мы познакомились, она заканчивала стоматологическую школу при Калифорнийском университете. Получив диплом, она рассчитывала, что сможет сделать перерыв, отдохнуть и какое-то время не работать, потому что ей нужно было готовиться к экзаменам на получение лицензии. Теперь, когда дым после нашего фейерверка понемногу рассеялся, было очевидно, что у нее был конкретный план, как пробиться в жизни, и большие амбиции. Сначала она сильно давила на меня, чтобы я расстался с госпиталем ветеранов, что я никак не решался сделать из моей бурной личной жизни. Поскольку мы уже двигались вверх по социальной лестнице молодых чернокожих профессионалов, врачей, администраторов, адвокатов или просто людей, занимающих приличные должности. Джеки нравилось, что я работал на медицинском поприще. Несмотря на то, что она признавала, что я делал очень хорошую работу, занимаясь исследованиями под руководством доктора Эллиса, она постоянно напоминала, что моя зарплата несопоставима с тем, сколько зарабатывали ее подруги и их супруги. Эти комментарии не беспокоили меня, потому что я и так знал, что зарабатываю недостаточно, чтобы содержать семью. Было здорово опубликовать статьи в нескольких престижных медицинских журналах, но это не оплачивало счета, как говорил замечательный Берри Горди, мой кумир, один из немногих